Глава 28. «Тари, опять он психанул из-за тебя», — проворчала Милана, когда шаги Барта затихли и в подвале установилась тишина. Плотная и неприятная, вкупе с жарой она выводила из себя. «Заткнись», — посоветовала ей Кристин. «Он все равно выходит из себя. Как ни старайся». «Ненавижу его», — прошептала Дариэль. «Ничего не могу с тобой поделать. Извините». «Тихо!» — перебила я всех шепотом. «Здесь что-то следящее есть? Кристаллы, заклинания?» «Не знаем», — ответила Агата. «Но как-то я сильно заболела, всю ночь бредила, а он пришел лишь под утро, хотя девочки пытались до него докричаться». «Значит, скорее всего, нет». Протянула я. «Так, стоп. А почему ты сейчас не призналась, что плохо себя чувствуешь? У тебя как минимум простуда». Общий вздох был мне ответом, а сама Агата закрыла лицо руками. По подергивающимся плечам я поняла, что она беззвучно плачет. А за нее ответила Тариэль. В полумраке Барт притушил светильники, когда уходил. Она выглядела как привидение. «Мы боимся заболеть, Дейрин. Тогда он начинает ухаживать, а это...» Я молчала, давая ей возможность подобрать слова, а заодно пыталась нащупать разум хоть одной крысы. Нарвошейник. С ним я чувствовала себя, как десятилетняя слабачка. «Когда Агата заболела», — продолжила Тари едва слышно, «он притащил сюда кровать и приковал Агату за ошейник к изголовью, так что она могла на ней лежать или чуть присаживаться. А потом неделю ее лечил. Без магии. Обошелся простыми средствами. А мы смотрели, как он ее обтирал во время температуры, как приносил горшок и так далее. А еще он спал рядом с ней. О, дева». Ее голос прервался, а я стиснула кулаки, теряя самообладание. «Вот гаденыш!» «А он не...» «Нет!» — почти выкрикнула Милана. «Нет, не насиловал. Я бы не пережила такого». «Надеюсь, все хотят сбежать?» — спросила я. Ответом было молчание, а потом тихий голос Стари. «А как сбежать, Дейрин? Ошейники нас контролируют». «Ты мне лучше скажи, почему не призвала на помощь животных? Тут крыс немерено». «Я пыталась». В полумраке я заметила, как Тари дико смутилась. «Что еще такое?» «Пыталась?» «Да, я пробовала позвать крысу, чтобы отправить о себе весточку. Но у меня не получилось, и я... Я назвала крысу дурой». Я молча хлопнула себя ладонью по лбу. «Ладно, тут злиться бессмысленно. Молодая адептка, силы еще не натренировала, терпение тоже. Если хотите выбраться, тогда лежите тихо, хорошо? А еще лучше постарайтесь заснуть». А вот самой мне не спалось. Девчонок попросила помолчать, чтобы сосредоточиться. Крыс было много, но на контакт со мной, плененной, шли неохотно. Это все равно, если бы я пыталась подманить Нара на повидло. Идиотский ошейник. Я лежала, стараясь дышать ровно, и отчаянно пыталась зацепить хоть кого-то из крыс. И когда получилось, едва не разрыдалась от счастья. Но сдержалась и продолжила подзывать ее поближе. Это как пытаться выловить листик в бурной воде с помощью соломинки. Никаких истерик или нервов. Спокойно и плавно. Крысы сами по себе создания бешеные. Не стоит их провоцировать. Легкий шелест рядом с клеткой заставил меня чуть улыбнуться. А вот и сама гостья. К счастью, к этому времени остальные пленницы уснули, так что визгов я не боялась. Одна лишь Тари бодрствовала. Но она замерла и дышала через раз, чтобы не спугнуть крысу. Что ей предложить? И тут Тари шевельнулась. Крыса мигом насторожилась, но эльфийка лишь подтолкнула на полу небольшой кусок хлеба, уже подсохшего. Воздух в комнате замер, как и я, и все остальное. Крыса не спеша обнюхала подношение, а я тем временем уговаривала ее принять. «Смотри, какой он вкусный и большой! Для тебя так точно большой!» Чуть обмякла от облегчения, когда крыса вгрызлась в хлеб. Пока она его ела, терпеливо оторвала от белья кусок кружева и мысленно составила путь для крысы и задание. «Моя воля к ее воле, мое упорство к ее упорству». Вот так, отдать кусочек себя, чтобы она поняла, куда и к кому бежать. «А теперь спать», — пробормотала сама себе, измотанная до предела. Нарвошенник пытался блокировать даже природную сущность эльфов. Страшная вещь. Поэтому я просто упала в сон, не обращая внимания на голод и жару вокруг. Видимо, Барт очень боялся, что мы замерзнем. Одного я так и не могла понять. Зачем он это делает? Хамсверженвальд. Из-за Эктавиона мне пришлось лично приехать в участок, так как преподаватель Академии вдруг решил, что ничего плохого он не сделал, и требовал адвоката, родственников, пытался поднять все свои связи. До тех пор, пока я немного не нахмурился. На адвоката согласился, лично позвонил и вызвал. А потом спокойно и в подробностях объяснил лорду Эктавиону, что именно его ждет, когда начнется суд. Дело не только в соблазнении адепток. «Они ведь все пропали», — мерно чеканил я слова, глядя в уже землистое лицо эльфа. «Девушки встречались с вами, а потом исчезали. Вас это не встревожило?» «Нет», — удивился Эктавион. «Они же прислали записки и все объяснили. Моя соотечественница вышла замуж. Странно немного, но нынешняя молодежь часто нарушает традиции. Что поделать?» «А вот мне странно», — перебил я, «что письма от них приходили буквально на следующий день после того, как вы их использовали. Да-да, не смотрите на меня так, мы уже проверили». И посмотрел поверх головы эльфа на Кралла, начальника городской стражи. Тот кивнул и продемонстрировал мне кипу исписанных листов. Я вновь перевел взгляд на Эктавиона, едва не поморщился. «Но почему не передать дело в руки стражи? По сути, это их проблемы. Только что-то заставляло меня вмешиваться и вновь задавать вопросы». В конце концов, эльф сломался. К тому времени прибыл его адвокат, деловой гном, абсолютно круглый и лысый. Из-за растительности была лишь шикарная борода до колен, выкрашенная в сине-черный цвет. Видимо, чтобы красиво сочеталось с глазами, мелькнула внезапная ехидная мысль. Адвокат явно был из элитных. Иначе с чего бы он даже на меня попытался глянуть вежливо и снисходительно? До тех пор, пока Крал не сообщил ему все, что предъявляют Эктавиону. После этого взгляд гнома беспрерывно сигналил фразой «Идиотами не рождаются». И относилась она явно не ко мне и не к Краллу. В итоге, оставив Эктавиона на городскую стражу и адвоката, я все же засобирался домой. Время близилось к полуночи. Дерин наверняка волнуется. Но и следовало поговорить, помириться. Ради этого я остановил экипаж возле круглосуточной крохотной лавки, чей хозяин-гном явно холил и лелеял в себе предпринимательскую жилку. Здесь можно было купить все, от яиц до букетов. Первые мне не понадобились, а вот букет снежно-белых хрустальных колокольчиков я купил. Дыри на ней точно понравится. Колокольчики едва слышно позвякивали, когда я садился обратно в экипаж. Иногда становились на пару секунд совершенно прозрачными. Неприхотливые и нежно пахнущие. Они были популярны при составлении букетов. В воде стояли несколько недель и не думали вянуть. Улица встретила меня тишиной и светом из окон домов. Что мне нравилось в этом районе, так это жесткие правила проживания. После полуночи никаких громких звуков. Если не спится, будь любезен отправляться в менее богатые кварталы. В некоторых можно было веселиться хоть до утра. Окна нашего дома светились только в гостиной. Скорее всего, родственники взяли Дерин в оборот. Я хмыкнул, выпрыгивая из экипажа. Ничего, сейчас я ее опять спасу. Охлаждающим душем на пылающее воображение пролилось напоминание о кабинете и томах по эльфийскому этикету. Аж колокольчики как-то резко поникли. Взял в жены эльфийку, теперь давай ухаживай. Оно того стоит, чтобы потом показать ей, как ухаживают настоящие высшие демоны. Но ухаживания по-эльфийски давались с большим трудом. Ладно бы я видел, что цветочку это нравится. А так, по ее расстроенному виду постоянно казалось, что делаю что-то не так. Порой хотелось послать все к нарам и сжать ее крепко в объятиях, но опрометчиво данное слово держало сильнее оков. Стремительно походкой поднялся на крыльцо и прошел мимо распахнувшего двери элементаля. Тот собирался что-то сказать, но я спешил в гостиную. Сердце было не на месте, и я не понимала, откуда возникла тревога. Пока занимался делами, списывал это на размолвку с женой и гнев на наглые притязания ее друга детства. Теперь же не знал, что и думать. Хотелось как можно скорее увидеть цветочек. «Ну, наконец-то!» — воскликнул отец, стоило мне распахнуть дверь. Они с дядей коротали время за беседкой, держа в руках пузатые бокалы с янтарной жидкостью. Бутылка сетийского столетней выдержки из моих личных запасов была почти пуста. «Вы где так поздно бродите?» «Что значит «мы»?» Сразу насторожился я. «А Дерин разве не с тобой?» Удивился дядя. Цветы выпали из рук. Я бросился на второй этаж, быстрее ветра взлетев наверх. Первой мыслью было, что обиженная из-за нашей ссоры Дерин сбежала. Стоило открыть дверь ее покоев, как в ноги бросилась Диара, поскуливая. Мое беспокойство усилилось в разы. Между ней и цветочком установилась связь, и такое поведение указывало, что у Дерин проблемы. Диара перестала чувствовать хозяйку. Быстрый осмотр комнаты и гардеробной показал, что все ее вещи на месте. Может, она оставила мне записку? Прошел через смежные двери к себе. В глаза бросился поднос с десертом. Она приходила ко мне. Я зарычал от разочарования. Нары, подери эту работу. Моя девочка пришла ко мне мириться, а застала пустую комнату. Но куда она потом пошла? Где она может быть? В академии? Или что-то произошло, ее вызвали? Вопросы роем кружились в голове. Достав кристалл связи, набрал Виланда. Тот ответил практически сразу. В столь позднее время он был в академии. Я узнал интерьер рабочего кабинета за спиной. «Ты уже знаешь? Я как раз хотел звонить тебе», — озабоченно произнес он. «Что у вас тряслось? Почему ты вызвал Дерин и ничего не сообщил мне?» Друг бросил на меня сочувствующий взгляд. «Все немного не так. Ее вызвали адепты. Эти идиоты возомнили себя детективами и устроили слежку за преподавателем дипломатии Эктавионом. Довели его до акации и застукали за свиданием с женщиной». «Не с женщиной, а с адепткой АБМ», — поправил его я. «И это не первая девушка из академии, с которой он развлекается. Самое удивительное, что они бесследно пропадали сразу же после того, как он их соблазнял». Виланд на глазах посерел. Видимо, ему еще не доложили об аресте эльфа, но меня волновало другое. И я не понял, с Дерин что? Адепты вызвали ее к акации, чтобы выяснить, что происходит внутри, но спутница эльфа выбежала на улицу. Декст побежал за ней. Мимоходом я отметил, что парни не сдали ректору адептку. Остальные видели, как Дерин остановила проезжающую карету и бросилась за ними вдогонку. Но потом карета свернула и поехала совсем в другую сторону. Пока догнали девушку, пока хватились. В общем, на звонки Дерин не отвечает, и где может быть, они не знают. Хорошо, что мне сообщили об инциденте. Передай Дексту, что если с ее головы упал хоть волосок, я порву на ленточке всю их компанию. Зарычал я. Меня охватила ярость, подогреваемая чувством вины. Я же почувствовал тогда ее возле акации, но не поверил своим ощущениям. «Я перемещаюсь к вам. Мне нужны любые подробности». Прервал я связь. Оглянувшись, увидел на пороге замерших родных, которые слышали все. «Отец, поднимай всех на поиски. Я в академию». «Я с тобой», — шагнул ко мне Артан Синофальд и властно оборвал, не дав возразить. «Не спорь. Прослежу, чтобы ты не сорвался. Да и помощь тебе не помешает. Сам хочу порвать ублюдка, который покосился на эту девочку». Я лишь кивнул и вышел из комнаты. Диара с Куля увязалась за мной, и я подхватил ее под мышку, не сбавляя шага. Между ними связь пусть и слабая пока, но она может быть полезной. Хотелось рвать и метать от бессилия. Адепты ничего толком вспомнить не могли, разве только что экипаж, в который села Дерин, был точно наемный, с эмблемой городской транспортной компании. Артан Синофальд передал информацию отцу, и пока мы по десятому кругу трясли бледных адептов, он позвонил и сообщил неутешительную новость. На окраине города найдены экипаж и возница, но последний ничего толком сказать не может. Похоже на отравление красным дурманом, популярным одно время в армии среди солдат, но потом запрещенным. В малых дозах бодрит и веселит без вина, а в больших мутится сознание, и несколько дней жизни выпадают из памяти. Еще одна ниточка оборвалась. Поняв, что от адептов уже ничего нового не добьюсь, хотел уходить, когда Диара на моих руках неожиданно заскулила и спрыгнула на пол. Она метнулась в угол комнаты к книжному шкафу, а оттуда к книжному шкафу, а оттуда уже вышла с крысой в зубах. Мое внимание привлекло белеющее эльфийское кружево на крысе. Это знак. Осторожно высвободил из пасти крысу и развязал пыльный клочок кружева. Он до сих пор хранил тонкий аромат духов жены. «Леди Дерин умеет призывать живность. Нужно идти за крысой», — подал голос Декст. «И без тебя догадались, умник. Позвольте нам. Марш спать. Завтра озвучу вам наказание», — рыкнул на них ректор, выгоняя из кабинета, после чего перевел взгляд на нас и вышел из-за стола. «Ну что, идем?» «Ты с нами?» «А ты считаешь, что после всего я спокойно отправлюсь домой спать?» — огрызнулся Виланд. «Давай мне крысу. Накрою ее сферой и будем определять направление по ней, а вы займетесь нашим перемещением. Надеюсь, не придется лезть в городскую канализацию», — проворчал он последнюю фразу уже себе под нос. Для начала мы вышли на улицу, и уже там я передал крысу Виланду. Тот произнес заклинание левитации, и она взмыла в воздух. Вокруг нее сформировалась мерцающая сфера. Крыса покрутилась на месте и устремилась на восток, перебирая лапами в воздухе. Мы перемещались на короткие расстояния в том же направлении, убеждались, что крыса рвется вперед, и двигались от улицы к улице дальше. Один раз нас остановил патруль, но, узнав меня и ректора, отдали честь и не стали тратить наше время разбирательствами. Коротко доложили, что поиски моей жены ведутся и стражи на ногах. Трудно передать словами, в каком напряжении я находился и каким дураком себя чувствовал. Подумать только. За одной паршивой крысой следуют два высших демона и один василиск. Хвостатая привела нас к кирпичному двухэтажному дому в тихом, приличном районе. У крыльца росла раскидистая сирень, наполняя воздух своим ароматом. Мы переглянулись в замешательстве. Мало похоже на логово преступников и похитителей. «Нужно позвать стражу, узнать, кто здесь живет», — произнес Виланд. Воздействие на крысу практически развеялось. Мы взглянули на нее, а хвостатая покрутилась на месте и свернулась клубком, обвив себя хвостом, укладываясь спать. Я замялся на мгновение. Слишком тихо и спокойно было вокруг. А вот Ардан Синафальд стремительно поднялся на крыльцо и выбил дверь. «Если невиновные, я им особняк куплю». Обернулся он к нам и позвал за собой, уверенно скрываясь в недрах дома. Диара, сидевшая до этого тихо, беспокойно завозилась на моих руках, и я бросился за ним. Не сговариваясь, мы двинулись сразу наверх. На первом этаже было тихо, да и в такое позднее время хозяева должны уже спать. Передвигались быстро, чтобы не дать опомниться живущим в доме. Я частично трансформировался, еще сильнее обостряя обоняние и слух. Жилая комната оказалась одна. Ардан Синафальд снес запертые двери, преодолевая слабую магическую защиту, рассчитанную на обычных воров, а не серьезных противников. Нам предстал сидящий в постели мужчина, в котором я с трудом узнал философа из Академии. Имени не помню. Незаметный плюгавый мужичок с черной сеткой для волос, натянутой на лоб. Он только и успел зажечь свет и сонно таращился на нас, хлопая глазами. «Вы что себе позволяете?» — заикаясь, произнес он. Диара вырвалась из моих рук и понеслась к одной из приоткрытых дверей. Я последовал за ней, оказался в ванной комнате. Диара добралась до корзины с грязным бельем и вытащила рубашку. Я отобрал и понюхал. Помимо мерзкого запаха пота, слышался едва уловимый запах духов Дерин. Мгновенно перешел в боевую форму и ринулся в комнату, откуда доносился окрепший голос философа с возмущенными нотками. «Где она?» — взревел я, сжимая в руках рубашку. Тот осекся и заикал от страха. В своем порыве я снес дверной проем. Диара подбежала к другой двери и заскребла. Ардан Синафальд переместился к ней и открыл, но это была всего лишь гардеробная. «На его костюме запах девочки», — вернувшись, сообщил он. «Где моя жена?» Чеканя каждое слово, наступал я. «Жена?» Философ в ужасе глядел на меня, и из его рта потекла струйка слюны. «Придется пытать», — заключил Ардан Синафальд и трансформировал кисть, угрожающе демонстрируя длинные и острые, как кинжалы, когти. Преподаватель взвыл и забился на кровати в угол, поджав под себя ноги. «Мне кажется, вы перестарались с воздействием», — произнес Виланд, выходя из-за спины дяди. «Он сейчас не в состоянии говорить». Меня привлекло повизгивание Диары, которая так и не вышла из гардеробной. Я ринулся туда и обнаружил, как она скребет деревянную панель стены. Постучал по ней, но не сумел понять, там тайный ход или обычная комната. Разбираться было некогда. Если Диара хочет пройти, я сделаю ей проход. Ярость переполняла меня, и я ударил по стене кулаком. В стороны полетели щепки, обнажая кирпичную кладку. «Следите за ним», — сказал Ардан Синафальд и присоединился ко мне. Вместе мы ударили по стене, и она не выдержала. Да что там! Содрогнулся весь дом. В образовавшийся проем запрыгнула Диара, а следом пошли мы по узкому темному коридору, в конце которого обнаружились ступени, ведущие вниз. «Дерин!» — взревел я. «Дерин!» Я подскочила от грохота. Казалось, где-то рядом произошел горный обвал. Нечто подобное слышала, когда отдыхала с родителями на пляжах Лазурного моря. Но тогда обвал был на одном из островов, а рядом с Анорой скал не наблюдалось ей. Тут вспомнила, что нахожусь в плену, а над нами, кажется, разносят дом. Из соседних клеток остальные пленницы с ужасом смотрели наверх и зажимали рты руками. Ну да, я их понимала. Спишь тут, а потом резко над головой начинается шоу драки каменных великанов. Звуки похожие. «Мама!» — раздался стон. «Что там?» «Замолчите, вдруг услышат». «Нарва! Ой, простите». «Демоны!» — Заорала я, услыхав такой знакомый рев среди грохота мебели или чего-то там. Хам меня нашел. Не подвела крыска. Надо ее потом найти и сыро выдать на всю жизнь. Я, забыв об осторожности, рванулась к прутьям и тут же поплатилась за порыв. Получила магическую оплеуху, да такую, что отлетела на середину клетки и некоторое время лежала, пытаясь поставить пол и потолок на место. Потом в моем, несомненно, ненормальном мозгу вспыхнула мысль. Хам сейчас сюда спустится, увидит вместо меня вялую тряпочку, и все, прощай, Академия. И повод удачный. Не хочу, дорогая, подвергать тебя риску еще раз быть похищенной. Нет-нет, его должна встретить эльфийская валькирия. Именно испуг за будущую карьеру заставил меня сесть посреди клетки и заорать. «Свободу эльфам и людям! Мы тут! Нас не сломить!» И неважно, что на последней фразе голос сорвался на писк. Я делала сейчас единственное, что могла, изображала злую, непокорную пленницу, в то время как остальные продолжали трястись. Ну и хорошо, на их фоне я тем более буду выглядеть свирепо. Еще бы прутья потрясти, но к ним я по понятным причинам не приближалась». То ли услышали мой голос, то ли просто добрались до подвала, но по лестнице почти тут же загрохотали шаги. Что-то треснуло, крякнуло, вниз летела кучка деревянных кусков. А следом, тут я все же всхлипнула, ворвался хам в сопровождении дяди. Вот это команда! «Они под охраной!» — заорала, когда хам бросился к моей клетке. «Не для меня!» — послышался рык. Артан с деловым видом устремился к другим пленницам, а хам просто выдрал прутья. Если бы я не сидела, то села бы. А так просто сглотнула, когда рука демона смяла стальные прутья, как макароны. Я же сглотнула повторно, впервые наблюдая, как высшие частично трансформируются. Хам, например, руки вызвал из боевого облика. Но, смяв преграду, вернулся в свой обычный вид и молча сгреб в объятия. Меня, а не остатки клетки. «Ты... Опять ты меня спасаешь», — проговорила я, запрокинув голову к лицу высшего. И оно на глазах становилось не таким свирепым. Глаза постепенно возвращались от алого цвета к привычному зеленому. И такой знакомый запах парфюма и чего-то еще — крайне притягательного и почему-то родного. Тут я пришла в себя, вынырнула из взгляда хама и забрыкалась. «Надо выносить девчонок. Нас похитил». «Бард», — ответил высший, не думая меня отпускать. «Мы уже в курсе. Идем». «Деву...» «Дерин», — со вздохом перебил меня хам. «Оглянись. Тут кроме нас еще есть не самый слабый представитель своего рода. Как думаешь, можно ему доверить пленниц? Еще один скоро прибудет со стражей. К сожалению, придется дождаться их только наверху». Меня подхватили на руки и стремительно вынесли из подвала. Я поспешно ухватилась за мощную шею. Лишь оказавшись в спальне и увидев ректора, а потом Барта, скукожившегося на постели и тихо подвывающего, оглянулась назад и выдохнула, понимая, что с плеч сваливается просто гигантская скала. Всех пленниц уже вытащили из клеток. К счастью, девушки быстро пришли в себя, да и присутствие Виланда помогло. Ректор, как я успела понять, среди адептов пользовался огромным уважением. Так что теперь спасенные смотрели на него, как на героя. Нет, Артану тоже перепало немало восхищенных взглядов. Я дернулась, когда увидела на его руках неподвижно лежавшую Тарри. «Тише», — успокоил меня хам. «Она истощена как физически, так и морально. Вы же плохо переносите плен, так что просто надо ее вывести на свежий воздух. Остальные в норме». Остальные и правда шли сами, тогда как меня потащили на руках. Хотя я чувствовала себя отлично. Тут одно понимание, что все позади, придавало сил, как и присутствие мужа. Я вздохнула и все же сделала то, что хотела, едва увидела его врывающимся в подвал. Спрятала голову на широкой груди и прикрыла глаза. О, лесная дева, готова вечно наслаждаться чувством защищенности. Сердце Хама билось сильно, гулко, словно стремилось прорваться сквозь ребра наружу. Ко мне.